А сегодня, перед началом видео, я вам порекомендую канал «Пустота». Парень делает смешные видео по аниме, а также гачимучи. Вы можете сами перейти на его канал, равнодушными вы точно не останетесь. В общем, ссылка в описании. Добро пожаловать в класс «Превосходство». Том 1, глава 6. Вступление. Первый день месяца мая. Прозвенел утренний звонок. Следом за ним в класс вошла Чибаширо-сенсей со скрученным плакатом в руках. Ее лицо всегда выглядело мрачным и серьезным. «У тебя менопауза, что ли? Пушите я так слух, боюсь, тут же мне бы в лицо вмазалась железная бита». «Учитель, у вас менопауза?» Ики имел глупость произнести это в полный голос. Хотя меня больше удивило обстоятельство того, что мы подумали об одном и том же. «Итак, начинаем утренний классный час». Чибаширо-сенсей проигнорировала Ики и продолжила. «У кого-то есть вопросы? Если что-то беспокоит, не стесняйтесь». Она сказала это с такой интонацией, будто была уверена, что вопросы обязательно появятся. И буквально в тот же миг несколько человек подняло руки. «Я проверил счет утром, и на нем 0 баллов. Разве нам их не должны были перечислить сегодня? Меня это беспокоит, потому что я не смог купить сок, который хотел». «Хонда, я же объяснила. Баллы поступают на счета учеников ежемесячно 1 числа. Все заработанные вами баллы уже были выплачены». «Но я не получил баллов». Хонда и Имаучи переглянулись между собой. Ики был слишком удивлен, чтобы обратить внимание на их перемигивание. «Конечно, я тоже утром проверил баланс на счету, но он не изменился со вчерашнего дня. Поэтому я решил, что они поступят позже». «Вы правда такие глупые? Она зла? Или ей что-то не нравится?» Чибаширо-сенсей выглядела зловеще. «Глупые? В смысле?» Когда Хонда, как идиот, переспросил, в глазах Чибаширо-сенсей промелькнуло откровенное презрение. «Сядь, Хонда. Позволь объясню еще раз». «Сай-тенсей?» Хонда рухнул на стол, изумленный ее строгостью. «Баллы были зачислены на счета учеников. Ошибок или сбоев быть не может. Вероятность того, что какой-то из классов забыли, крайне низка. Понимаете?» «Нет, я не понимаю, мы не получили баллов», с недовольным выражением пробурчал Хонда. Но если Чибаширо-сенсей говорит правду, нет ли в ее словах подвоха? Получается, нам выплатили по 0 баллов? У меня все еще оставалось сомнения, но их тут же развеяли. «Понятно, вот оно что, учитель, я все понял», воскликнул Каэнди сквозь смех. Закидывая ноги на стол, он самодовольно посмотрел на Хонда. «Мы не получили баллов, потому что из класса D». «Что? Что это значит? Нам говорили, мы будем получать по 100 тысяч баллов каждый месяц». «Что-то не припомню ничего такого, а?» Кэнди с ухмылкой указал на Чибаширо-сенсей. «Ты близок к истине, хоть и не до конца, Кэнди. Мало кто заметил мою подсказку, и это печально». Класс загомонил в смятении. «Учитель, можно вопрос? Я все еще не понимаю», – поднял руку Хирата. По виду он беспокоился не столько о своих баллах, сколько об остальных учениках, как и ожидалось от лидера класса. Снова взял инициативу в свои руки. «Пожалуйста, объясните, почему нам их не начислили? Как мы можем что-либо понять, если вы ничего не говорите?» В конце концов, она еще не назвала причину. 98 прогулов и опозданий за месяц. 391 случай разговоров и использования телефона в классе. Я подсчитывал все ваши нарушения с самого первого дня. В этой школе ваше поведение и оценки отражаются на количестве получаемых баллов. В результате 100 тысяч баллов, которые вы могли бы получить, просто растворились. Вот что произошло. Я вас предупреждала в день вступительной церемонии, что эта школа оценивает учеников по их способностям. А это значит, что за прошедший месяц ваша ценность в глазах школы упала до нуля. Чибаширо-сенсей говорил как робот, без всяких эмоций. Мои сомнения, возникшие в начале учебы, в конечном счете оправдались самым наихудшим образом. Получается, наша изначальная ценность в 100 тысяч баллов была потеряна классом D всего за месяц. До меня доносится звук карандаша, царапающего по бумаге. Харикита пыталась хладнокровно разобраться в ситуации и записала число прогулов, опозданий и случаев болтовни на занятиях. «Чибаширо-сенсей, не припомни, чтобы вы раньше это объясняли». «Что? А вы не способны понять такое без объяснений?» Само собой, но никто не упоминал, что количество баллов, что мы можем получить, уменьшится. Если бы нам объяснили, мы бы старались не опаздывать и не разговаривать на занятиях. Интересный аргумент, Хирата. Я тоже не припомню, чтобы говорила, сколько именно баллов вам будут начислять каждый месяц. Разве вас не учили ходить на занятия и не болтать на уроках в младшей школе? Это... Я абсолютно уверена, что учили. Все 9 лет обязательного обучения вам твердили, что за такие дела по головке не погладят, что разговаривать во время уроков и опаздывать нехорошо. Говорите, вы не поняли, потому что я не объяснила? Такая отмазка не прокатит. Если бы вы вели себя так, как должны вести себя студенты, ваша ценность не упала бы. Ответственность лежит только на вас. Ее рассуждения были абсолютно правильными. В конце концов, все знают, что такое хорошо и что такое плохо. Неужели вы думали, что поступив в старшую школу, вдруг станете получать по 100 тысяч баллов в месяц без всяких условий? В этой школе, созданной правительством Японии для воспитания идеальных людей, советую прислушаться к здравому смыслу. Думали, все для вас будут делать за просто так? Пускай Хирата и выглядел растерянным, пришел в себя очень быстро и посмотрел учителю в глаза. В таком случае, не могли бы вы объяснить, как начисляются и отнимаются баллы? Мы будем стараться изо всех сил, чтобы соблюдать правила. Это невозможно. Нам запрещено разглашать подробности методики оценки качеств учеников. Точно как в реальном мире. В современном обществе при трудоустройстве вам вряд ли сообщат о том, как вас оценивают. Хотя это зависит от компании. Однако, я не пытаюсь отстраниться от вас, не испытываю ненависти. Мне вас даже жаль немного, потому скажу кое-что. Впервые я увидел на лице Чебоширо-сенсей тень улыбки. Если вы перестанете опаздывать и начнете прилично вести себя в классе, вычеты прекратятся. Но это не значит, что вы получите больше баллов. Значит, в следующем месяце стипендия будет тоже 0 баллов. Отсутствие опозданий и разговоров не поможет вам вырваться с последнего места. Помните об этом и работайте над собой. Ох. Лицо Хираты помрачнело. Часть класса так ничего и не поняла. Объяснения возымели обратный эффект. Ученики, собиравшиеся исправиться за счет поведения, были в смятении. Такова цель Чебоширо-сенсей. Нет, цель школы. Прозвенел звонок, обозначая конец классного часа. Что-то мы заболтались. Надеюсь, вы меня поняли. В общем, давайте перейдем к главному. Она расправила скрученный плакат и закрепила его на доске магнитом. Ученики взирали на плакат с той же неуверенностью, мало что понимая. Это результаты каждого из классов? Харикита пыталась разобраться, хотя и не была до конца уверена. Наверное, она права. На плакате числились классы от А до Д, а напротив каждого из классов виднелись числа. У нашего класса D был 0, у класса C 490, класс B 650 и лучший результат у класса А 940. Значит, 1000 очков равно 100 тысяч йен. Каждый класс потерял разное количество очков. Эй, вам не кажется это странным? Да, рейтинг классов соответствует положению букв в алфавите. Мы с Харикитой заметили что-то странное. В этом месяце вы делали, что хотели. Теперь школа ничего не запрещает. Ваши действия, а именно опоздания и разговоры, просто влияют на количество баллов у вас. Вы вольны распоряжаться баллами, как захотите. Мы за этим не следим. Так нечестно! Мы не можем жить нормально с такими правилами! Выкрикнул молчавший все это время Ики. Ему лучше также бился в агонии. Он уже потратил все свои баллы. Смотрите внимательно, глупцы. Все остальные классы получили баллы. Того количества баллов, что осталось у вас, должно хватить, чтобы протянуть месяц. Но как остальные классы смогли сохранить баллы? Это странно. Я скажу вам, но в этом нет никаких уловок. За прошлый месяц классы оценивали по одним и тем же правилам. Тем не менее, они не потеряли столько баллов, сколько вы. Это факт. В таком случае, откуда такая разница в баллах у разных классов? Хирата тоже заметил нелогичность. Разница между суммами была слишком заметной. Догадались, наконец, почему вы попали в класс D? Почему попали в класс D? Разве не потому, что мы соответствуем уровню этой школы? Что? Так бывает и в обычной школе, знаете ли. Все начали переглядываться. В этой школе все ученики распределяются по классам, в зависимости от их ценности. Лучшие попадают в класс А, самые худшие в класс D. Такая система используется и в большинстве обычных школ. А значит, класс D – цветник отбросов. Это значит, что вы – худшие ученики, забракованные этой школой. Заслуженный результат для ущербных учеников. Харикита окаменела. Похоже, что метод распределения учеников ее шокировал. Конечно, лучше собрать умных с умными, а ограниченных с ограниченными. Если положить заплесневелые мандарины к хорошим, те испортятся значительно быстрее. Неудивительно, что склонная ощущать собственное превосходство над другими, Харикита оказалась застигнута врасплох. И все же, думаю, хорошо, что я попал сюда. Есть только одно направление – двигаться вверх. Однако класс D первый, сумевший потерять все баллы за первый же месяц. С другой стороны, могу только восторгаться тому, как щедро вы жили до сих пор. Достойно восхищения. Неискренние аплодисменты Чебашира-сенсей разнеслись по притихшему классу. Опустившись до нуля, мы так и будем вечно получать по 0 баллов. Скорее всего, ваш уровень останется нулевым до выпускного. Но не волнуйтесь, комната в общежитиях все еще ваша, а в столовой есть бесплатные обеды. С голода не умрете. Жить в жесткой экономии вполне возможно. Но большинству это вряд ли понравится. Все-таки мы прожили месяц, предаваясь всевозможным излишествам. Внезапно начать себя ограничивать будет для многих непросто. Теперь остальные классы будут над нами издеваться? С грохотом пнул парту Суда. Осознав, что классы распределены по ценности, все наверняка будут смеяться над классом D, как над кучкой придурков. Это наверняка лишний раз усилит наше отчаяние. Ты еще держишься за свою гордость, Суда? Тогда постарайся и сделай худший класс лучшим. Что? Эти очки не просто связаны с вашей ежемесячной стипендией. Они также отображают уровень класса. Значит, получается, например, если класс D наберет 500 баллов, он станет классом C. Совсем как в оценке компании. Ладно, у меня для вас еще плохие новости. С этими словами она прикрепила к доске еще один лист. На нем значились имена всех учеников нашего класса. Рядом с каждым было число. Глядя на это, понимаю, сколько же идиотов в классе D. Она оглянулась на учеников и пристукнула каблуками. Перед вами результаты теста, написанного вами несколько дней назад. Я была просто в восторге от ваших потрясающих способностей. Серьезно, чем вы, черт возьми, занимались в средней школе? За исключением нескольких учеников, практически у всех было меньше 60 баллов. Если опустить невероятную оценку Суда в 14 баллов, следующим был Ики с 24. Средний балл был порядка 65. Если бы этот тест учитывался, семеро из вас уже были бы исключены. Хорошо, что его результаты не отразятся на итоговых оценках, не так ли? Исключены в смысле? Что непонятного я сказала? Если вы провалитесь на экзаменах в конце семестра или года, хотя бы по одному предмету вас исключат. На данный момент это относится ко всем, у кого меньше 32 баллов. Вы реально отбросы. Что? Удивленно завопили семеро провалившихся, то есть Ики с компанией. На листе со списком была красная линия, отделявшая семерых учеников от остальных. Лучшим из них был Кикучи, у которого был 31 балл. Те, кто расположились в списке ниже него, провалились. Не несите чушь, Сайтян Сэсэй, не надо шутить про исключения. У меня тоже слов нет, но таковы школьные правила, так что готовьтесь к худшему. Как учитель сказала, тут полно идиотов, сказал Кэнди с самодовольной улыбкой, подпиливая ногти. Что ж, Кэнди, твои оценки небось тоже красные. Ты хорошо посмотрел, мальчик? Взгляни-ка еще раз. Что? Кэнди, а? Рассматривая от самого низа, он дошел до вершины. И наконец увидел имя Кэнди Ракуски. Трудно поверить, но Кэнди был на вершине рейтинга, 90 баллов. А значит, он справился с одним из самых сложных вопросов. «Никогда бы не подумал, что Суда такой же тупой, как и я», – саркастично произнес Ики на весь класс. «О, и еще кое-что. Это школа под управлением государства, и многие выпускники действительно получают высшее образование и легко трудоустраиваются. Это всем известный факт. Скорее всего, большинство из вас поступят в институт или найдут работу». Как она и сказала, в этой школе высочайший процент поступлений и успешного трудоустройства. Ходят слухи, что, выпустившись из этой школы, трудности поступления и поиска работы станут плевым делом. По другим слухам, завершение этой школы практически рекомендация в Токийский университет. Но все не так просто в этом мире. Такие, как вы, совсем низкоуровневые, наверняка столкнетесь с большими проблемами». Слова Чебашира-сенсей эхом отразились от стен класса. «Значит, если мы мечтаем о работе и поступлении в университет, нужно как минимум стать классом С?» «Это не совсем так, Хирата. Исполнить свои мечты можно только пройдя путь до класса А. Остальным ученикам школы ничего не гарантируют». «Это... я никогда об этом не слышал! Абсурд!» Подскочил очкарик Юкимура. У него был такой же высший балл, как у Каэнди. «Стыдоба. Нет ничего более жалкого, чем трясущиеся и паникующие мальчики», вздохнул Каэнди, словно что-то из слов Юкимуры его задело. «Каэнди, разве тебе не обидно состоять в классе Д?» «Обидно? С чего бы? Не понимаю». «Потому что нам сказали, что наш класс – кучка отбросов, и что наши шансы получить высшее образование и работу ничтожны». «Хм, это все бессмыслица. Мне незачем отвечать на такие глупые предположения», – ответил тот, продолжая пилить ногти. Он даже не смотрел на Юкимуру, пока говорил. «Эта школа просто не разглядела еще всего моего потенциала. Я ценю, уважаю и отношусь к себе лучше, чем к кому-либо другому. Даже если школа распределила меня в класс Д, для меня такое ничего не значит. Если, к примеру, меня исключат, тоже ничего страшного. В конце концов, потом они будут умолять меня вернуться». «Очень похоже на Каэнди. Это мужественность или самоуверенность? Конечно, если тебе плевать на школьную систему оценки, в ней нет смысла. Если учитывать его интеллект и физические способности, трудно представить, что ученики из класса А лучше Каэнди. Или, может, его отправили в класс Д из-за характера? А раз уж на то пошло, я не собираюсь идти в университет или искать где-то работу после выпуска. Давным-давно решено, что я возглавлю в будущем конгломерат Каэнди. И неважно, в классе А я или в классе Д. Тому, чье будущее обеспечено, и впрямь незачем волноваться о классе». Не посмев и слова возразить, Юкимура сел. «Похоже, ваша радость улетучилась. Если бы вы поняли с самого начала, в какую суровую среду попали, нам бы не понадобилось проводить этот длинный классный час. Экзамены будут через 3 недели, в середине семестра, так что постарайтесь не вылететь из школы. Уверена, вы все можете сдать тесты, не угодив за красную линию. Постарайтесь справиться с ситуацией и вести себя подобающим образом». Чебашира-сенсей покинула класс, захлопнув за собой дверь. Ребята с оценками ниже красной линии сидели удрученные. Даже обычно горделивый Суда сейчас престыженно опустил голову. Часть 1. «Что же теперь делать, если баллов больше не будет? Я потратил остаток вчера». Как только Чебашира-сенсей покинула класс, он наполнился шумом. «Черт с ним, с этими баллами! Проблема в этом классе! Почему я попал в класс Д?» Нервничал разочарованный Юкимура. На его лбу даже выступили капельки пота. «Погодите, выходит, мы не попадем в те университеты, которые захотим? Зачем я вообще тогда сюда поступил? Похоже, Саэтян-сенсей меня ненавидит». Никто из учеников не мог скрыть замешательство. «Понимаю, что вы в панике, но прошу, успокойтесь». Хирата пытался взять контроль над ситуацией и успокоить всех. «Как мы можем быть спокойны в такой ситуации? Разве тебя не расстраивает, что наш класс – кучка неудачников? Даже если так, не лучше ли нам всем объединить усилия для того, чтобы выкарабкаться из сложившегося положения?» «Выкарабкаться? Я даже не согласен с подобной иерархией классов». «Я отлично понимаю, что ты чувствуешь, однако нет смысла сидеть на месте и возмущаться». «Что?» Юкимура подошел к Хирате и схватил его за воротник. «Вы оба должны успокоиться, хорошо?» «Уверена, учитель объяснил ситуацию с позиции жесткости, специально, чтобы подстегнуть нас», — сказал Кушида. Она разняла этих двоих и мягко взяла в руки сжатый кулак Юкимуры. Тот, как и ожидался, боялся навредить ей, поэтому неосознанно отступил назад. Кушида продолжила. «Сначала занятие прошел только месяц. Как и сказал Хирата-кун, думаю, лучше всего нам постараться преодолеть эту ситуацию общими силами. Считаешь, я не права?» «Нет, это, конечно, я не думаю, что ты ошибаешься, только...» Гнев Юкимуры уже отступил. Кушида искренне посмотрела на каждого в классе Д, будто рассчитывая на их помощь. «Верно. Мы не должны спешить. И незачем Юкимуре дряться с Хиратой». «Простите, я на мгновение потерял самообладание». «Все хорошо. Сам должен был аккуратнее подбирать слова». Благодаря помощи Кушиды Кикё проблема разрешилась мирно. Я достал телефон и сделал снимок таблицы классов с набранными ими баллами. Заметив это, Харикит удивленно посмотрел на меня. «Что ты делаешь?» «Я не до конца разобрался с этими цифрами. А разве ты сама не делала записи? Если мне удастся определить точное количество вычитаемых баллов за опоздание и разговоры на уроке, наверняка получится разработать кое-какие контрмеры. Возможно ли сделать расчеты со столь малым объемом информации? И даже если у тебя получится что-то определить, не думаю, что это разрешит нашу проблему. У нас все опаздывают и слишком много болтают на уроках». Как Харикита и сказала, найти решение будет непросто. Она выглядела на удивление нетерпеливой. Ее обычное спокойствие куда-то испарилось. «Ты тоже поступила сюда, чтобы попасть в хороший университет?» «А почему ты спрашиваешь?» «Просто, когда учитель говорила о разнице между классами А и Д, ты выглядела шокированной. Практически все в классе так выглядели, нет? Нам не объяснили ситуацию в первый же день, и я не понимаю, почему они так поступили». «Что ж, резонно. Ученики из классов Б и С наверняка тоже недовольно ворчат. В этой школе ущербные все классы, кроме А. Стараться изо всех сил ради повышения уровня класса – наиболее верный подход в данной ситуации». «Думаю, вместо того, чтобы задумываться о том, класс А у нас или Д, нужно для начала набрать хоть какое-то количество баллов». «Баллы – следствие наших усилий на занятиях. Отсутствие баллов не мешает учебе. В конце концов, в некоторой мере эта школа предоставляет все бесплатно. Даже потратившие все свои баллы не останутся голодными». «Не мешает учебе. Проблема не в банальном выживании и получаемых знаниях. Есть многое, что можно получить только за баллы. Например, досуг и развлечения. Жизнь совсем без развлечений создаст проблемы в будущем». «Сколько ты потратил в прошлом месяце, Анна Козикон?» «А сколько потратил?» «Приблизительно 20 тысяч баллов». «Те, кто потратили все баллы, безусловно, серьезно влипли. Тот же Ямаучи уже паникует. Ики потратил абсолютно все. Пускай это и не кстати будет сказано, но они сейчас расплачиваются за собственные ошибки. Потратить 100 тысяч баллов за месяц – задача несложная». Нам скружила голову сумма за первый месяц. 100 баллов в месяц. Было понятно, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но все тогда радовались. «Ребята, когда занятия начнутся, прошу всех быть внимательными. Особенно тебя, Суда-кун». Хирото привлек внимание класса, встав у доски. «Блин, ну да. В этом месяце мы ничего не получили. Эта проблема сильно повлияет на нашу дальнейшую жизнь в школе. Мы же не хотим продолжить так же, чтобы потом выпуститься с нулем в сумме». «Конечно нет!» – крикнула одна девушка в ответ на слова Хираты. Он кивнул ей, продолжив. «Конечно нет. Тогда у нас нет выбора, кроме как постараться получить их в следующем месяце. Поэтому мы должны работать все вместе. Мы не должны опаздывать и разговаривать на уроках. Конечно же, использовать телефон на занятиях тоже запрещено». «Хм, с чего бы нам тебя слушать? Если баллы так и останутся на том же уровне, нам незачем прекращать. Однако, если мы так и будем опаздывать и разговаривать на уроках, ничего никогда не изменится. Ноль останется нулем, даже если в минус не опустится». «Не понимаю. Если мы будем выкладываться на занятиях, не похоже, чтобы это помогло повысить наши оценки». Недовольный Суда фыркнул и скрестил руки на груди. Заметив это, Кушида вмешалась. «Разве нам не сказали, что не опаздывать и не разговаривать на занятиях – это очевидная норма?» «Ага. Я согласен с Кушидой. Таким и должно быть нормальное поведение». «Ты так это объясняешь, потому что тебе так удобно. Если баллов больше не станет, все бессмысленно. Говори подобные вещи, когда выяснишь, как повысить наши баллы». «Не думаю, что Суда-кун не прав во всем. Прости, что заставил тебя почувствовать неловкость». Хирата кивнул раздраженному Суда. «Но, Суда-кун, если мы не будем работать вместе, наши баллы не возрастут. Это факт». «Мне плевать, что ты делаешь. Не втягивай меня, ты понял?» И Суда вышел, словно ему некомфортно было оставаться в классе. Он ушел только до начала занятий. Или вообще не вернется. Суда-кун и правда ничего не понимает. И он опаздывает чаще всех. Сможем ли мы получить баллы без его помощи? «Да, отстой. Почему он в нашем классе?» «Да вы все отрывались по полной до сегодняшнего утра. И никто ни разу не подумал сделать замечание Суда». Спустившись с возвышения, Хирата приблизился к нам. «Харикита, Анакодзи-кун, у вас будет время чуть позже?» После занятий я хотел бы обсудить наши дальнейшие действия по возвращению баллов к классу. Нужно, чтобы вы пришли. Это возможно? Почему мы? Хочу услышать мнение каждого. Однако даже если я попрошу всех высказаться, боюсь, больше половины не воспримет мои слова всерьез. Вот почему ты решил спросить именно нас. Не думаю, что мы сможем подать какие-то полезные идеи, но можно исходить. А пока я думал... Прости, не мог бы ты попросить кого-нибудь другого? Я не очень хороша в обсуждениях. Ты не должна заставлять себя говорить что-то конкретное. Достаточно прийти. Прости, но я не собираюсь никуда идти без необходимости. Думаю, это наше первое испытание как класса, так что... Я уже отказалась. Спокойно, но твердо отказала она, не обращая внимания на его точку зрения. Вот как. Прости. И если передумаешь, приходи. Хрикета уже не обращала внимания на отчаявшегося Хирату. А ты, Айнакодзи-кун? Если честно, я думал, что было бы неплохо пойти. В конце концов, там будут практически все. Но если Хрикета будет единственной отказавшейся, к ней будут относиться так же, как к Суда. А, я пас, прости. Нет, это ты меня прости. Если передумаешь, буду только рад. Хирата вроде как понял, о чем я подумал. К тому же я не отказал ему так же жестко, как Харикита. Разговор на этом завершился. Харикита начала готовиться к уроку. Ого, а Хирата ничего себе. Он сумел задействовать всех. В такой ситуации было бы нормально чувствовать подавленность. Это одна из точек зрения. Если ты умеешь решать проблемы разговором, проблемы не будет. Но если в обсуждении захочет поучаствовать кто-то не очень умный, дискуссия скатится в бессмыслицу. И я не могу заставить себя принять ситуацию вот так сразу. Заставить себя принять ситуацию? Ты о чем? Харикита не сказала больше ни слова. Мой вопрос повис в воздухе. Часть вторая. Дело было после занятий. Хирата поднялся и начал готовить классную доску для обсуждений. Благодаря его обаянию собрались все, за исключением Харикиты и Суда. Эти двое уже ушли. Я также собирался уйти до начала обсуждения. Айнакоди. Прямо передо мной появилась глава Ямаучи. Он все еще не отошел от потрясения. Что за черт? Что такое? Купи ее за 20 тысяч. Ямаучи положил на мою парту приставку, на которую он раньше играл. Я ничего купить не могу, у меня баллы кончились. Не скидывай свои проблемы на меня. Если ты продашь ее мне, то с кем я буду играть? Мне откуда знать? И так же неплохо, а? Отличная сделка. Я куплю, если снизишь цену до 1000. Айнакоди, у меня больше не на кого положиться. Почему на меня? Я не могу дать того, с чего у меня нет. Ямаучи посмотрел на меня слезящимися глазами, но я отвел взгляд от того, как ощутил укол совести. Хасеба, у меня к тебе просьба, как моему лучшему другу. Купи эту консоль за 22 тысячи. Теперь он пытается всучить приставку Хасебе. Более того, он безостенчиво поднял цену. «Потратившим все свои баллы, мне бой сейчас непросто», — сказала Кушида, наблюдая за обменом между Ямаучи и Хасебе. «Кушида, у тебя они еще остались? Девчонкам обычно много чего нужно». «Нет, пока достаточно. Осталось примерно половина. В этом месяце я много тратила. Потому будет трудно контролировать себя в дальнейшем. А как ты, Айнакодзи-кун?» «Конечно, такой популярной девушке трудно жить, не тратя денег». «Я почти не тратил. Мне ничего особо не нужно». «Это потому, что у тебя друзей нет?» «Эй!» «Да прости, прости. Я не хотел тебя обидеть». Хихика извинилась Кушида. Она очень милая, когда так смеется. «Кушида-сан, Куризава-сан, в чем дело?» «Если честно, я потратила все баллы. Мне уже немного помогли остальные девушки. Но я подумала попросить еще и у тебя. Мы же друзья, да? Мне нужно примерно 2000». С фальшивой улыбкой на лице просила Куризава. «Думаю, тут должен последовать отказ». «А, да, без проблем». «Без проблем?» — мысленно переспросил я. «Впрочем, наверное, каждый сам решает, кто ему друг». Кушида без колебаний решила помочь Куризаве. «Спасибо, друзья, правда полезная штука? А, вот мой номер. Что ж, увидимся». «Эй, Инагаширо-сан, если честно, я потратил все свои баллы». Переключившись на новую цель, Куризава покинула нас. «Тебя это устраивает?» «Сомневаюсь, что она потом тебе вернет баллы». «Я не могу отказать, когда другу нужна помощь. У Куруизавы-сан тоже много друзей, так что ей трудно будет обойтись без баллов». Мне кажется, то, что она потратила все 100 тысяч, это только ее проблема. Слушай, а как тут переводить баллы? Крызава же дала тебе бумажку с номером. Можешь переслать их с помощью телефона. Ого, эта школа и правда все продумала. Они даже придумали систему, чтобы можно было помочь тем, кто потерял все свои баллы. Несомненно, для Куруизавы эта система переводов очень даже кстати. Однако, так ли нужно переслать таким, как ей, деньги? Это скорее прибавляет проблем. Айнако Дзикун из класса Д. Тебя вызывает Чебашири-сенсей. Пожалуйста, приходи в учительскую. Раздался голос из громкоговорителя. Тебя позвала учительница. Ага. Извини, Кушида, я пойду. С самого начала обучения в этой школе не припоминаю, чтобы делал что-то, из-за чего меня могли бы вызвать в учительскую. С этой мыслью, ощущая на себе тяжелые взгляды, я вышел из класса. Дойдя до кабинета учителя, я неуверенно постучался и открыл дверь. Оглядев просторное помещение, так и не нашел Чебаширу-сенсея, потому решил обратиться к одной из учительниц, рассматривавшей себя в зеркале. А Чебаширу-сенсей здесь? Что? Сайтян только что была тут. У оглянувшейся на меня учительницы были волнистые волосы до плеч, придававшие ей взрослый вид. Судя по тому, как она назвала Чебаширу-сенсея, они довольно близки, и возраст у них примерно одинаковый. Похоже, она вышла. Если хочешь, можешь подождать тут. Нет, лучше побуду в коридоре. Мне не очень комфортно в местах вроде учительской. Чтобы не привлекать внимания, я решил остаться в коридоре. Но учительница почему-то вышла следом за мной. Я Хашинами Чия, куратор класса Б. Мы с Сайтян лучшие подруги со старшей школы. И даже достаточно близки, чтобы звать друг друга Сайтян и Чиятян. Никогда раньше о ней не слышал. Потому эта информация бесполезна. Но она не отступила. Слушай, так зачем тебя позвала Сайтян? Ну-ну, так зачем? Как знать, мне ничего не известно. Не понимаю, тебя позвали, не сказав зачем? Серьезно? «Как тебя зовут?» «Сколько вопросов. Она словно изучала меня со всех сторон». «Айнакодзи», — ответил я максимально коротко. «Айнакодзи-кун? Какое крутое имя. Ты популярен, да? Слушай, а у тебя уже есть девушка?» «Да что с этой излишне дружелюбной учительницей? Она больше похожа на ученика, чем на учителя, в отличие от Чебаширы-сенсей. Если бы это была школа только для мальчиков, вне всякого сомнения, все ученики были бы в нее влюблены. Нет, я не особо популярен. Пытался я сделать вид раздраженного человека. Однако Хашинами-сенсей пододвинулась ближе и изящным движением схватила меня за плечи своими тонкими красивыми руками. Серьезно? Странно. Я бы точно влюбилась, если бы мы были одноклассниками. Это потому, что ты слишком невинный? Или ты цун-цун? Она потылкала пальцем мне в щеку. Я даже не знал, что сказать. Если внезапно укусить ее за палец, она наверняка остановится. Но когда об этом узнает, меня тут же исключат. «Что ты делаешь, Хашинамия?» Чебаширы-сенсей неожиданно стукнула Хашинамию-сенсей папкой для бумаг по голове. Учительница опустилась на корточки, схватившись за голову. «Больно. Зачем ты это сделала?» «Потому что ты занималась странными вещами с учеником. Я просто разговаривала с ним, пока он ждал твоего возвращения». Оставь его в покое. Прости, что заставила ждать, Айнакодзи. Что ж, идем в отдельный кабинет. Я не так уж долго ждал. В отдельный кабинет. Скажите, я что-то натворил? Думал, у меня получается не выделяться. Хороший ответ. Идем со мной. Я шел за Чебаширы-сенсей и размышлял, в чем же дело. Неожиданно Хашинами-сенсей, улыбаясь, пристроилась рядом со мной. Заметив это, Чебаширы-сенсей развернулась и гневно посмотрела на нее. «Нет, ты остаешься. Не будь такой холодной. Ничего же страшного, если я тоже послушаю, а? Кстати, Сайтян, тебе ведь не свойственно давать частные уроки. А тут вдруг зовешь Айнакодзи-куна на личный разговор. Что ты задумала?» Ухмылка, отвечая Чебаширы-сенсей, она подошла ко мне сзади и возложила руки мне на плечи. Я не видел ее лица, но ощутил напряжение, повисшее в воздухе. «Так может быть, Сайтян ищет парня помладше?» «Парня помладше? Что она хочет этим сказать?» «Не говори глупостей. Это невозможно». «Ну да, для Сайтян такое невозможно». Хашинами-сенсей почему-то продолжала идти за нами. «Долго будешь преследовать? Эта проблема касается класса Д». «А? Мне нельзя?» будет плохо, если я пойду? Знаешь, я ведь могу что-нибудь посоветовать». Хашинами-сенсей так и продолжала тащиться следом, но вдруг к нам подошла ученица и перегородила ей путь. Это была привлекательная девушка со светло-розовыми волосами, которую я раньше никогда не встречал. Она на мгновение взглянула на нас, но потом снова перевела взгляд на учительницу. «Хашинами-сенсей, у вас есть время? Студсовет желает кое-что обсудить с вами. Тебя ищут, так что давай, иди уже». Чебоширо-сенсей шлепнула ее по заднице папкой для бумаг. «Блин, боюсь, она озвереет, если я останусь. Так что увидимся, Айнако-дзюкун. Что ж, идем в учительскую, Ичиноси-сан». С этими словами она развернулась на каблуках, и они с ученицей ушли. Когда Хашинами-сенсей покинула нас, Чебоширо-сенсей поскребла голову и двинулась дальше в сторону кабинета. Он расположился сразу за учительской. «Так зачем вы меня позвали?» «Ох, насчет этого. До того, как я начну, иди-ка сюда». Взглянув на настенные часы, она открыла дверь в смежное помещение. И там поставила чайник на конфорку офисной плиты. «Я приготовлю зеленый чай». «Хадича. Обжаренный зеленый чай. Подойдет?» Она достала банку с хадича в порошке. А потом вдруг приказала. «Заходи. Не делай лишних движений и не шуми. Пока я не разрешу тебя выйти, смирно стой тут. Ослушаешься, и тебя тут же исключат». «Чего? Что это значит?» Безо всяких объяснений она закрыла дверь с другой стороны. Что она, черт побери, собирается делать? Я стоял тихо, как мне и было велено. И совсем скоро дверь в кабинет открылась. «Вот, заходи». «Так что ты хотела мне сказать, Харикита?» Похоже, Харикиту пригласили в этот кабинет. «Спрошу прямо, почему меня зачислили в класс D?» «Серьезно? Вот так вот в лоб?» «Сегодня утром вы сказали, что классы были распределены по потенциалу, и что класс D – это кучка отбросов». «Именно так я и сказала. Создается впечатление, будто ты относишь себя к высшей касте». «Интересно, как Харикита на это ответит?» «Уверен, она найдет, что сказать». «Я верю, что решила практически все задачи на вступительных экзаменах и не допустила серьезных ошибок на собеседовании, потому не думаю, что должна быть в классе D». «Посмотрите-ка, а я угадал. Харикита из тех, кто считает себя выше других. Она никогда не скромничает и всерьез думает, что лучше остальных». По результатам прошедшего теста она делила первое место. «Решила все задачи, значит?» «Обычно мы не показываем результаты вступительных экзаменов, но я сделала для тебя исключение. У меня случайно оказался твой лист с ответами». «А вы хорошо подготовились. Похоже, вы заранее знали, что я приду сюда, чтобы опротестовать свое распределение». «Я учитель, и в мои обязанности входит знать своих учеников, по крайней мере, до определенной степени». «Харикита Сузуна, как я и думала, ты была третьей среди поступивших учеников. Разрыв с первым и вторым местом минимальный. Справилась на отлично. С интервью тоже никаких проблем. Тебя оценили очень высоко». «Благодарю, но тогда почему?» «Для начала ответь. Недовольна ли ты попаданием в класс D? Никто не обрадуется, если его способности остались недооцененными. К тому же, есть разница между классами, значительно влияющая на перспективы в будущем. Естественно, я недовольна». «Недооцененными? Эй, твоя самооценка чересчур завышена». Хихикнула. Нет, в открытую рассмеялась Чебоширо-сенсей. «Твои академические способности высоки. Ты умная. Но кто сказал, что в лучшие классы попадают самые умные? Я такого не говорила». «Это было бы логично». «Логично? А разве не логика создала ту ущербную Японию, в которой мы сейчас живем? В обычных школах и правда классы распределяют по баллам на тестах. В результате неумелые в отчаянии пытаются справиться с по-настоящему превосходящими их. Это в конечном счете привело к наследственной системе». Услышав это, я застонал. В груди защемило. Наследственная система предполагает, что социальное положение, честь и работа передаются и наследуются. «Конечно, я не спорю, ты способна учениться, однако цель школы – создавать идеальных людей. Это первое, что мы объяснили еще на вступительной церемонии. Обдумай это спокойно. Полагаешь, поступил бы сюда-то кто-то вроде Суда, если бы мы принимали учеников только по их умственным способностям?» «Блин, это первая школа в Японии, и в нее принимают даже тех, чьи сильные стороны сконцентрированы не на учебе. Однако говорить, что никто не обрадуется, если его недооценивают, немного самонадеянно. Например, класс А находится под постоянным давлением школы и зависти учеников из низших классов. Бороться под таким давлением труднее, чем ты думаешь. Есть ученики, которые только рады оказаться недооцененными. Это шутка какая-то? Не понимаю таких людей. Да, а мне вот кажется, что в классе Д есть сразу несколько таких. Чудаков, с удовольствием готовых остаться в низкоуровневом классе. Такое впечатление, словно она говорила это именно мне. Вы все еще не объяснили. Меня действительно определили в класс Д, и это не ошибка? Прошу, перепроверьте. Прости, но ты в классе Д не по ошибке. Ты определенно там, где и должна быть. Это определенно твой уровень. Вот как. В таком случае попробуй спросить у высшего руководства. Похоже, она решила, что ее классный руководитель не тот, у кого нужно было спрашивать. И не сдалась. Тебе кто угодно ответит то же самое. Незачем разочаровываться лишний раз. Как я уже сказала утром, классы могут обгонять и превосходить друг друга. Помним, что возможность подняться до класса А до выпуска еще существует. Не похоже, чтобы это было просто. Как последнему в списке классу D заработать больше баллов, чем у класса А? С какой стороны ни посмотри, это невозможно. Таково искреннее мнение Харикиты. Сейчас у нас слишком большой разрыв в баллах. Уж не знаю, идти по этому безумному пути или нет, решать лишь тебе. Быть может, у тебя есть личные причины состоять в классе А. Дело в том, простите за сегодня, но помните, пожалуйста, что я так и не приняла такого распределения. Хорошо, я запомню. Я услышал звук отодвигаемого стула. Похоже, разговор завершен. А, и еще. Я позвала сюда кое-кого, того, кто вполне уместен и для тебя. Уместен для меня? Нет. Брат. Выходи, Айна Коди. Не зови меня в такой неудачный момент. Ладно, просто не выйду. Если не выйдешь, тебя исключат. Жестокая. Нельзя использовать исключение как рычаг влияния. Долго мне тебя ждать? Вздохнув, я вышел из кухоньки в кабинет. Харикита была удивлена. Ты подслушивал нас? Подслушивал? Знаю, что вы о чем-то говорили, но я ничего не слышал. Стены тут толстые. Неправда. Я слышу все, что происходит на кухне. Чебаширо-сенсей зачем-то решила вытряхнуть из меня душу. Зачем вы сделали это, учитель? Харикита сразу же поняла, что все было построено. На ее лице отразилась злость. «Потому что решила, что это необходимо», — ответила Чебаширо-сенсей Харикити и переключилась на меня. «Теперь, Айна Коди, я скажу, для чего тебя вызвала». «В таком случае я пойду». «Подожди, Харикита, тебя стоит дослушать до конца. Будет подсказка, как возможно достичь класса А». Харикита резко развернулась и села обратно на стул. Только покороче. Взглянув на папку бумаг перед собой, Чебаширо-сенсей рассмеялась. «А ты интересная, Накоди». «Я совсем не интересный. Не то, что сенсей с фамилией Чебаширо». «Хочешь принести извинения всем Чебаширам в этом мире?» «Боюсь, даже если буду их искать, никого кроме вас не найду». Взглянув на результаты вступительных экзаменов, я подумала, тебе потребуются дополнительные индивидуальные занятия. Но результат прошедшего теста потряс меня до глубины души. На папке лежал знакомый бланк с ответами на вступительные экзамены. Ровно 50 баллов за японский, 50 по математике, 50 за английский, 50 по истории и столько же по естественным наукам. А результат последнего теста тоже 50 баллов. Ты понимаешь, о чем я? Удивленная, Харикита посмотрела мой тест, а потом перевела взгляд на меня. Какое пугающее совпадение. Ха. Будешь утверждать, что эти результаты совпадения? Очевидно, что так сделано намеренно. Просто совпадение. У вас нет доказательств. К тому же, какой мне смысл подгонять собственные результаты? Если бы я был способен зарабатывать высокие оценки, постарался бы собрать сотню баллов по каждому из предметов. Глядя на мою тщательно разыгрываемую невинность, она вздохнула. Если честно, ты какой-то странный. Ты уверен? А задачу номер 5 по математике в этом году решили только 3% поступающих. К тому же, ты добавил сложную формулу и без проблем ее решил. С другой стороны, 76% учеников ответили правильно на 10-й вопрос. Ты ошибся специально? Или это считается нормальным? Я понятия не имею, что значит нормально. Это совпадение. Совпадение. Отлично притворяешься. Я восхищаюсь твоим отношением. Но оно доставит тебе проблем в будущем. Вспомни об этом, когда потребуется. Чебоширо-сенсей посмотрел на Харикиту с видом «ну как?». «Зачем ты делаешь вид, что не понимаешь?» «Да нет же, я же сказал, это совпадение. Я не скрытый гений или что-то типа того». «Ну и как тебе? Этот парень может оказаться умнее тебя, Харикита». Харикита заметно вздрогнула. «Учитель, прошу, не говорите ничего лишнего. Я не люблю учиться и даже не особо стараюсь. С чего бы мне получать такие баллы?» «Речь не об учениках, выбравших эту школу. Кроме тебя и Каэнти, есть и другие, кому плевать. Быть в классе А или Д. Тут не только школа. Учителя тоже необычные». Когда Чебоширо говорил с Харикитой, она смогла расстроить ее своими словами. Такое впечатление, что они знают все секреты учеников. «В чем же дело? Каковы еще причины? Хочешь услышать обо всем в подробностях?» Я заметил дьявольскую искорку во взгляде Чебоширо-сенсей. Такое впечатление, что она пытается спровоцировать Харикиту. «Нет, на этом хватит. Если продолжу слушать, сбешусь и разнесу тут всю мебель». «Если сделаешь это, Айнакоди переведут в класс Е». «Есть и такой класс?» «Именно. Класс Е обозначает «expelled», то есть «исключенный». «Ладно, пора заканчивать. Радуйтесь своими школьными деньками», — сделала она саркастичное замечание. «Мне уже пора. Вот-вот начнутся занятия. Я закрываю кабинет, так что выходите». Сказав это, она вытолкнула нас в коридор. «Зачем Чебоширо-сенсей построила нам встречу?» Ей не свойственно делать бессмысленные вещи. Так, не пора ли и нам возвращаться? Я двинулся, не дожидаясь ее согласия. Думаю, нам лучше появиться в классе по отдельности. Подожди. Харикита окликнула меня, в надежде, что я остановлюсь. Но я шел дальше. Если удастся оторваться до того, когда иду до общежития, моя цель достигнута. Твои оценки. Действительно совпадение? Я уже говорил. Или у тебя есть доказательства того, что я делаю это специально? У меня нет доказательств, но... Айнакоди-кун, я не понимаю. Ты избегаешь неприятностей и совсем не заинтересован попасть в класс А. А зато тебя этот вопрос на удивление беспокоит. А не должен? Нет, это вполне естественно. Я работаю над тем, чтобы иметь любое преимущество в будущем. Такова моя цель с момента поступления сюда. Но вообще дело не в этом. Ведь я еще даже не начала. Заметил, что Харикита ускорила шаг и теперь идет рядом со мной. Так почему ты хочешь попасть в класс А? Во-первых, я хочу понять истинные намерения этой школы. Почему я попала в класс Д? Чебоширо-сенсей сказала, что меня оценили только на класс Д. Так что, а когда выясню, попробую добраться до класса А. Нет, я обязательно его достигну. Это будет непросто. Тебе придется заняться нашими проблемными детишками, вечными прогулами суда, болтовнёй на уроках и баллами за тест. И даже если справишься, результат останется в районе нуля. Я уже поняла, и все еще надеюсь, что мое распределение было ошибкой школы. Еще совсем недавно переполнявшая Харикиту уверенность сменилась беспокойством. Ты точно уже поняла? Единственное заключение, которое я могу сделать из полученной сегодня информации, это отчаяние. Если следовать базовым правилам школьной жизни, можно до определенной степени избежать минусов. Но проблема в том, что нам неизвестно, как обернуть минусы в плюсы. У самого крутого класса, класса А, все еще совсем небольшой вычет баллов. И потом, если мы найдем способ приумножать свои баллы, остальные классы тоже узнают об этом и воспользуются им. К тому же, с таким разрывом в баллах и ограничениями по времени, стать конкурентоспособными будет весьма и весьма непросто. Понимаю, о чем ты думаешь, однако не уверен, что школа будет и дальше внимательно следить за результатами учеников, а значит, смысла сражаться тоже не будет. Ясно, ты тоже подумал в этом направлении. Я предполагал, что администрация школы не позволит классу А смениться в первый же месяц после поступления. Значит, Харикита верила, что есть шанс сильно поднять наши баллы. «Считаешь, я должна взять управление классом в собственные руки?» «Да». Быстрый ответ. Мне в бок ткнулись пальцы. «Ай». Выражение боли на моем лице Харикита проигнорировала. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но это проблемы не из тех, с которыми можно справиться в одиночку. Особенно, что касается таких, как Суда. Даже если улучшишь свои результаты, толку нет, если остальной класс даст минус». «Нет, я не совсем о том. Конечно, люди мало что могут поодиночке. Но если все не приложат усилия, задача станет исключительно сложной. Если все не постараются, можно даже не пытаться сражаться с другими классами». «Так что ты собираешься делать? На данный момент ты лишь согласилась, что это большая проблема». «Есть три ключевых аспекта, над которыми нам нужно поработать. Опоздание, болтовня на уроках, а также нужно убедиться, что все сдадут экзамены в середине семестра. Первые два будут проработаны, но что касается экзаменов...» «На недавних проверочных работах были и трудные задачи, но большинство заданий выглядели простыми. Прискорбно то, что многие ученики заваливаются и на таком уровне. Учитывая все это, будущие тесты вырисовываются мне в достаточно мрачном свете». «Еще я хочу попросить тебя о помощи, Айнакодзи-кун». «Помощь?» Харикита посмотрел на меня с очень недовольным выражением. «Ты отказала Хирате утром. Получается, я тоже имею право тебе отказать, верно?» «И ты хочешь мне отказать? А если я скажу, что с удовольствием помогу?» «Никогда бы не подумала, что ты способен на такие смелые заявления. Однако уверена, что ты не откажешься. Если совсем не хочешь помогать, то, разумеется, я не стану настаивать. Если откажешь, так же, как это сделала я, ничего не поделать. Так могу я на тебя рассчитывать?» Хотелось бы мне вспомнить слова, которыми она отказала Хирате. Однако мне не хотелось бы резко отказывать тому, кто просит помощи. «Нет, нет, спокойно. Ведь если сейчас я скажу, что помогу, она будет гонять до полусмерти. И так до самого выпуска. Мне нужно иметь сердце дьявола, чтобы справиться с такими испытаниями. Отказываюсь». «Я верил, что ты согласишься, Айнакодзи-кун. Прими мою благодарность». «Не говорил я такого? Я отказался?» «Нет. Расслышал твой внутренний голос. Ты сказал, что поможешь». «Жуть какая. Она читает мои мысли». «Вряд ли смогу помочь с чем-то конкретным. Харикита очень умная, не думаю, что ей понадобятся мои навыки. Не волнуйся, мне без надобности твои интеллектуальные способности. Оставь планирование мне, а ты будешь олицетворением грубой силы». «Хм, с чего бы мне быть грубой силой?» «А разве тебя не беспокоит баллы класса? Если последуешь моим инструкциям, могу гарантировать повышение наших баллов». «Уверен, у тебя есть какой-то план, но ты могла бы положиться на кого-нибудь другого. Если заведешь друзей, сможешь попросить их помочь». «Какой кошмар, но в классе D нет никого подходящего, кроме тебя». «Да нет же, там полно таких людей. Тот же Хирата. У него есть влияние на класс, и к тому же он умный. Отлично подходит. Более того, он обеспокоен, что у тебя нет друзей. Если достучишься до него, он станет хорошим другом». «Он не подходит. Даже если у него есть талант и способности, я не готова его принять. Если сравнивать, мне нужна шахматная фигура. Не золотой или серебряный генерал, а именно пешка». «Ты назвала меня пешкой? Поэтому ты выбрала меня. Пешку можно использовать и для получения денег». «Интересная мысль, но ты не тот, кто будет стараться ради них. А разве ты только что не подумал? Меня устраивает роль пешки, но я не хочу этого признавать». Она поставила Цукоми на место. «Будь я нормальным человеком, это наверняка задело бы мои чувства. Прости, но я не могу тебе ничем помочь. Не подхожу для такого». «Что ж, можешь связаться со мной, когда решишься. Буду ждать». Мои слова так и не достигли сознания Харикиты.